Вархаммер 40 тысяч. Ад в бутылке. Саймон Джовет. Да воцарится хаос! Боевой клич Каргона перекрыл шум побоища, эхом отозвавшись в головах убийц и их жертв. Даже на соседних континентах кровопускатели прервались на мгновение и спустили в ответ протяжный вой, прежде чем снова вернуться к поставленной задаче – полному осквернению очередного цветущего мира Империума. Башни Илиума падали одна за другой. Раздался грохот разрывов. Пелену висящего над столицей дыма прорвала эскадрилья мародеров. С пилонов под крыльями штурмовиков сорвались ракеты «Молот Хаоса», класса «Воздух-Земля» и с ревом метнулись вниз. Похожие на кристаллы шпили администратума содрогнулись и рухнули, выбрасывая в воздух километровые султаны черного дыма и обломков. Имперский гарнизон больше не заботили жертвы среди гражданских. Теперь значение имело только одно – уничтожение захватчиков любой ценой. Безмолвный сигнал Каргона заставил нескольких ближайших кровопускателей повернуться к надвигающимся самолетам. Кровопускатели возвели к небу свое оружие – мечи, топоры, копья. Все они в первую очередь служили проводниками сверхъестественной силы хаоса, которая, сфокусированная примитивной волей своих владельцев, устремилась к небу, навстречу имперским самолетам. Первой поддалась органика, плоть людей-пилотов потекла, собираясь складками, словно от встречного ветра, а за ней преобразилась. Кожа пошла пузырями, в которых зашевелилась порожденная варпом жизнь. Энергия хаоса, поглощающая кроваво-черный костный мозг, заставила кости гудеть от неумолимо надвигающегося разрушения. В считанные секунды в подвесных креслах от пилотов остались лишь уродливо раздувшиеся существа, каждая клетка которых вибрировала от нарастающего напряжения. И в тот момент, когда глухие хлопки взрывающейся плоти окрасили стекла кабин красным и черным, силовые установки мародеров пошли в разнос. Удар хаоса нарушил тонкую математику их работы. Потерявшие управление машины бешено завертелись, расчерчивая небо дымными спиралями, вонзая землю, пока в конце концов их всех не поглотили огненные шары фейерверка аннигиляции. Кровопускатели вернулись к разорению столицы, не оставляя камня на камне, не пропуская ни единой души. Каргон окинул взглядом творящееся вокруг безумие, и увиденное ему понравилось. Называемый несущим семя теми, кто, распевая заклинания, страстно желал его прихода, Каргон успел уже насладиться утробами тысячи миров. Притягиваемый прорехами в тонкой границе между варпом и материальной вселенной, словно акула, запахом свежей крови, Каргон стремился только к одному – напасть, осквернить и идти дальше. Очень скоро Илиум останется позади, забытый и заброшенный, как множество других миров до этого.